и в руководстве военными действиями. Но на их признание Наполеон был гораздо скупее, чем на признание ошибок политических. Тут он склонен был большую часть вины перекладывать на исполнителей его предначертаний. Но тут читателю, конечно, придется обратиться к имеющимся в военно-исторической литературе обширным комментариям не только об отдельных походах Наполеона, но и об отдельных операциях, сражениях и осадах каждого похода. Следует отметить, что мемуары и пояснения самого Наполеона, критическое отношение к которым обязательно все же признаются и старыми, и новейшими военными историками, совершенно необходимым, первоклассным материалом, пройти мимо которого немыслимо при маломальски серьезном отношении к делу. Гениальный мастер военного искусства, унаследовавший от революции очень много нового, что она внесла в военное дело, и новые принципы действия массами, и новые задачи и методы боевых построений, унаследовавший от революции нового солдата, повышенного морального качества людской материал, Наполеон I показал, до каких крайних пределов силы и успеха можно дойти, маневрируя с этой новой армией против войск полуфеодальных, крепостнических, абсолютистских монархий. В первом томе, предлагаемом ныне военным издательством, читатель найдет воспоминания Наполеона о его любимой итальянской кампании 1796-97 годов, где впервые его могучий полководческий дар поразил Европу. Молниеносные успехи первого завоевания Италии навсегда остались в памяти и самого Наполеона, его современников, как поразительный, почти сказочный ряд неслыханных стратегических и тактических достижений. Исторические слова величайшего из военных современников Наполеона Суворова «далеко шагает, пора унять молодца» были сказаны именно по поводу первых успехов наполеоновской военной карьеры. «Я нашел свои сапоги итальянской кампании», — с удовольствием повторял Наполеон среди совсем уже никем не ожидавшихся блестящих и непрерывных побед своей кампании 1814 года, когда, вопреки всякому правдоподобию, уже погибающий император продолжал наносить армиям коализованной Европы такие страшные поражения. Наполеон, стремясь возвеличить свои подвиги 1814 года, считал, что нельзя сделать лучше, чем сравнив их с победами 1796-97 годов. Политика, так тесно и неразрывно сплетающаяся со стратегией, особенно крепко и прочно соединялась у Наполеона. И тут тоже нужно заметить, что именно при анализе чисто политических своих действий император старается задним числом придать им наиболее положительный и способный вызвать одобрение характер. Например, чисто хищническое, ничем со стороны не вызванное свое нападение на нейтральную Венецию, Наполеон мотивирует какими-то выдуманными избиениями французов, а также подчеркивает, что Венеция была республика аристократическая. Так что читателю внушается мысль, будто Бонапарт, оккупируя и ограбив Венецию, родил как бы о ее демократизации и вместе с тем справедливо карал за обиды, чинимые французам. На деле же он захватил Венецию, во-первых, из-за ее материальных ресурсов и стратегических выгод, которые давало это завоевание французской армии, а во-вторых, чтобы заиметь предмет для обмена, который можно было пустить в ход при мирных переговорах с австрийцами, которым завоеватель в конце концов и отдал Венецию. Это лишь один из образчиков очень свободного обращения Наполеона с исторической истиной в тех случаях, когда истина не очень укладывается в предустановленные ей рамки. Критическое, настороженное внимание ни на минуту не должно покидать читателя при чтении этой книги. Но сама книга, как ее продолжение, по богатству материалов, по яркости и глубине отдельных замечаний, по тонкости и основательности мотивировки основных военных действий, постоянно будет напоминать читателю об авторе, который, по словам одного современного английского историка, расширил до крайних пределов наше представление о том, до чего может дойти человеческий ум и человеческая энергия. 1941 год. «Невесомые силы». Военный исторический журнал, 1962 год, номер 10, страницы 105-107. На много размышлений наводит только что вышедшее и прекрасно выполненное Первое научное издание военных записок Дениса Давыдова.